Глава пятая. Отчаянное положение Фридриха. Смерть Елизаветы. Первое. Куннерсдорф. Вначале преемник Берни хотел, как известно, чтобы даже на полях сражения почувствовалось присутствие нового начальника. Он намеревался придать военным действиям новое направление и нанести решительный и сильный удар в другую сторону. Планы его были очень грандиозны. В январе 1759 года маркиз Лапиталь получил от него предписание склонить Россию к тому, чтобы она оказала поддержку высадке французских войск в Шотландии. Да, в то время как под командой маршала Бральи и маршала Кантада обе французские армии собирались вновь перейти в Германию в наступление, а русские войска, для которых подыскивали в Петербурге нового главнокомандующего вместо неспособного Фермора двинуться на Берлин, две сильные французские эскадры, снаряженные в Бресте и в Тулоне, вместе с флотилией плоскодонных судов, должны были осуществить план, который Фридрих обсуждал когда-то с герцогом Неверне, и перевести на берега Англии армию принца Субиза. Чтобы помочь в этом Франции, русский корпус, отделившись от главной армии, должен был спуститься по Одеру до Штеттина, сесть на шведские суда, соединиться в Готтенбурге со вспомогательным отрядом в 12 тысяч человек и нагнать Субиза в Шотландии по дороге в Эдинбург и Лондон. Познакомившись с этим проектом, про который Вольтер с присущим ему здравым смыслом сказал, что он заимствован из «Тысячи и одной ночи», Воронцов не отверг его. Он был сговорчивого нрава и притом слишком ценил легкость, с которой мог заключить у французов займы. Он только представил Шуазелю некоторые возражения относительно подробностей плана, ускользнувших, по-видимому, от внимания министра, но оказавшихся весьма существенными. Ни Одер, ни Штеттин не были в руках России. Не было у нее и экспедиционного корпуса, который можно было бы отправить в Англию, чтобы завладеть только одним средним течением реки. Русский генеральный штаб счел нужным соединить русскую армию с австрийским корпусом Лаудона, действовавшим в Силезии. А осада Кольберга не вызывала желания повторить тот же опыт со Штеттином, который был гораздо лучше укреплен. Обессиленная потерями на полях сражения и необходимостью оставлять гарнизоны в городах Восточной Пруссии, русская действующая армия насчитывала теперь только 50 тысяч человек, едва достаточных, чтобы справиться с теми 30 или 35 тысячами пруссаков, которых мог выставить против нее Фридрих. И, наконец, ни Россия, ни Швеция не вели войны непосредственно с Англией, и обе находили выгодным для себя такое положение вещей. По заключенной 8 марта 1759 года конвенции, в которой Франции и Дании было предложено присоединиться, они вошли в соглашение, имевшее целью закрыть военным иностранным судам доступ в Балтийское море, гарантируя в то же время свободу торговли всем портам, не подверженным блокаде, и отказываясь от права вооружать капера, и таким образом выставляя впервые принципы, послужившие основанием будущей лиги нейтральных держав, осуществленной в 1780 году Екатериной. Но предоставленная собственным силам, Франция не могла выполнить честолюбивых замыслов своего министра. И тщетно прождав некоторое время грозного появления французского флота и десанта, Англия, наконец, сама отправилась к ним навстречу, на французские берега. Летом 1759 года, несмотря на блестящую победу маршала Бральи в Бергене и на смелое движение Кантада на Везер, бомбардировка Гавра и гибель французской средиземной эскадры быстро охладили воинственный пыл Шуазеля. В начале июля курьер герцога привез в Петербург предложение, уже совершенно противоположное тому, которое было сделано Францией 6 месяцев назад. Дело шло теперь о вооруженном посредничестве России, которым Россия принудила бы Австрию и Пруссию заключить мир на основании статус-кво-анти. «Для Франции, — говорил Шуазель, — не имеет никакого смысла продолжать войну с Пруссией, и ей было бы нетрудно заключить с нею мир, если бы не ее обязательства по отношению к России и Австрии. А когда враждебные действия между воюющими сторонами были бы приостановлены на материке, Франция обратилась бы к добрым услугам петербургского двора, чтобы примирить ее с Англией. Этот план должен был быть представлен русскому канцлеру как личная мысль французского министра. Но маркиз Лапиталь получил эту инструкцию в такое время, когда он не мог воспользоваться ею даже и в этой конфиденциальной форме. И в течение нескольких месяцев сам Шуазель не торопил его. Дело в том, что Воронцов, в свою очередь, сделал французскому послу серьезное сообщение, которое заставило Лапиталя промолчать о планах его министра. Вы помните, что еще в 1756 году между Петербургским и Венским дворами произошел обмен мнений относительно расширения русских границ за счет Польши, взамен чего Россия уступила бы Речи Посполитой свои завоевания в Восточной Пруссии, частью или полностью. Эта идея не была новой. Еще в 1744 году Бестужев высказывал ее Тироули. Восточная Пруссия, отнятая у Фридриха и переданная Польше, казалась ему верным средством, чтобы заставить Речь Посполитую окончательно отказаться от Пскова и Смоленска с окружающими их землями, и также, чтобы вовлечь Елизавету в войну. Он рассчитывал затронуть религиозное чувство императрицы, указав ей на возможность расширить владение православной церкви. Но тогда этот план показался недостаточно соблазнительным. Теперь же вопрос о нем всплывал вновь, хотя и в несколько иной форме, так как война с Фридрихом была уже в полном разгаре, и Пруссия завоевана. Воронцов решил поэтому выведать у посла Людовика XV намерения Франции. Отнесется ли она благосклонно при заключении мира к новому разграничению владений между Россией и Польшей? Ответить на это Воронцову предложением Шуазеля и хлопотать о статус-кво-анти, то есть об отречении от всяческих земельных приобретений, у людей, которые уже мечтают обменять завоеванные ими земли на другие, было невозможно. Чтобы понять эту простую истину, Лапиталю незачем было совещаться с Деоном и подчиняться при его посредстве влиянию секретной дипломатии. Некоторые историки, по-видимому, слишком доверчиво отнеслись к утверждениям самого кавалера Деона, отличительным качеством которого не была скромность. Маркиз поспешил предупредить об этом своего начальника. Но не успел он еще получить от него новые приказания, как произошло событие, отнявшее последнюю надежду у миролюбиво настроенной Франции и придавшее, напротив, громадный вес честолюбивым замыслам России.